мой также кормит червей. Ну, или какие тут изнаночные твари находятся, ты не в курсе, да неважно, кормит тех, что есть. Застонал он от облегчения, когда спазм в сведенной судорогой ноге прошел. Мой жив и здоров, почему ты думаешь, что я убиваю всех без разбора, всплеснул я руками, после чего понял, о чем именно тот говорил. В смысле маг, который тебя обнаружил, мертв. Это был молодой парень с манией величия и едва заметной родинкой на щеке. Попытался вспомнить я хоть какую-нибудь деталь внешности того мага, которая бы отличала его от остальных. Задумался Андрей, вставая на ноги. Да, точно, это он и был. Могу показать, где оставил его тело, если это тебе принципиально. Я так понимаю, ты его убил? Растешь на глазах, усмехнулся я, поднимая голову к небу. Я уже постепенно начал ощущать давление от силы заклинания, которое готовили маги на поляне. Оно, конечно, еще только формировалось, напитываясь энергией, но звон в ушах уже начал появляться. Надо было убираться отсюда куда подальше, потому что я прекрасно оценивал свои силы и понимал, что противостоять магам такого уровня мне элементарно нечем. Нет, конечно, мне это зачем? Возмутился Сапсонов, медленно семеня за мной. Я решил, что нужно выйти к краю этого леса и двигаться по периметру. Тогда мы все равно в конечном итоге сможем выбраться к спуску на уровень, даже без помощи Просапсонова. А куда мы идем? Наконец, поинтересовался он, после небольшой заминки. Подальше отсюда, махнул я рукой в сторону поляны, от которой мы медленно, но удалялись. Здесь что-то затевается, и мне совершенно не хочется находиться в центре событий. Тут маги графа готовят какой-то ритуал, пояснил я. Так зачем ты убил встречающего? Да не я это, воскликнул он, останавливаясь. Внезапно в середине нашей милой беседы появилась какая-то женщина и просто его зарезала, подкравшись к нему со спины. Какая женщина? Повернулся я к нему. На небе появились яркие вспышки, после которых начал громыхать гром. Да вроде обычная. Две руки, две ноги, голова, грудь, ну, тоже две. Волосы пышные, медью отливают, красивые очень. Немного смутившись, ответил Сапсонов, так же, как и я, глядя в это время на небо. Одета она была странно, конечно, не как обычный человек, в какое-то платье, с золотыми вставками и какими-то лезвиями на подоле. Но это так, просто привлекло мое внимание. Она спросила меня, кто я и что тут делаю. Убедившись, что я не хочу принести вреда ее народу и лесу, она разрушила своей огненной аурой круг, который меня блокировал, просто прикоснувшись к нему пальцем, и просто отпустила. Мне же не могло это привидеться, не должно. Ты же маг разума и сам вряд ли бы смог выбраться из ловушки. Ты сказал, что она просто тебя отпустила. Она хоть пояснила, что тут происходит. Удивился я. Ну да, почесал он подбородок, на котором, за время нашего путешествия уже образовалась солидная щетина. Она сказала, что иные, такие как я, хотят уничтожить лес и все живое в нем, потому что местные не хотят идти на сотрудничество. Мол, иные приносят только смерть и разрушение, а это место священно и защищает разумных обитателей этого мира от тварей и чудовищ, живущих вне защитного купола. Это все? Пристально я посмотрел на Андрея, который начал озираться по сторонам. Давление усиливалось, поэтому я просто схватил Сапсонова за руку и потащил дальше. Общаться можно и на ходу. Да, Костя, что изнанки вас всех раздери тут происходит? Попытался он вырвать свою руку и остановиться, но я упрямо его тянул дальше, медленно продвигаясь к окраине леса. Я всю жизнь верил, что на изнаночных мирах существуют только твари и монстры, готовые сожрать все, что движется и подает признаки жизни. А сейчас я узнаю, что это, мало того, не так, так еще и мой род замешан в грязных делишках обоих миров. Где вообще выход в реальный мир? Мне уже это надоело, пора напрямую поговорить с отцом и, если потребуется, с императором. Прошипел он мне в ухо. На окраине леса, пояснил я, выход на окраине леса, который прямо в эту минуту пытаются уничтожить вольные маги твоего отца. По крайней мере, твоя незнакомка именно в этом оказалась права. Я задумался над словами Андрея. Священные леса наизнанке считались чем-то вроде легенды среди охотников. Деревья и вся растительность, которая росла в них, каким-то образом создавала некую естественную защиту, не способную пропускать внутрь монстров изнанки. Для охотников это было что-то вроде священного грааля, который пытались отыскать многие десятки лет. Возможно, кто-то и находил подобные места, но только не распространялся об этом. Почему это было так важно, ведь кроме целебных трав и растений, там ничего не было, я не знал. Но также, как и предыдущий жрец Манула верил, что эти леса существуют и они очень важны. И вот теперь, по какой-то причине, род Сапсоновых пытается уничтожить одно из них. «Стой, совсем забыл», он остановился, заставляя повернуться к нему. «На, возьми», он протянул мне кулон, который снял с шеи и вложил мне в руку. «Что это?» Я повертел в руках тонкую пластинку, которая была больше похожа на чешую какой-то большой рыбы. Она была прозрачная и очень тонкая, но на удивление крепкая, всех моих сил не хватило, чтобы разломить ее пополам. «Не знаю», пожал он плечами, показывая точно такой же, висящий на его шее. «Женщина дала», сказала одеть и подарить друзьям, которые пришли вместе со мной, и главное не снимать, пока все не закончится. Что не закончится? Я недоверчиво снова покосился на кулон, но истинное зрение не показало никаких магических нитей или наложенных на чешую заклинаний. «Понятия не имею», — проговорил он, но выглядела она довольно серьезная в этот момент, что я не смел отказать прекрасной даме в ее желании. «Тебе не кажется это подозрительным?» — пристально смотрел я на Сапсонова, который только пожал плечами. «Кажется, но я не думаю, что после того, как она меня освободила, то решила меня убить в особых мучениях. Могла бы просто оставить внутри круга, не говоря ни слова. Я думаю, все же стоит его надеть. Мало ли», довольно серьезно проговорил он, не сдвинувшись с места. Я скептически отнесся к его словам и положил кулон в карман, который, так или иначе, по ощущениям совершенно не походил на обычную безделушку. Как минимум, он был теплым, я бы даже сказал, горячим, но кожу рук при этом не обжигал. Небо вновь озарила яркая вспышка, от которой я на секунду ослеп. Рефлекторно сделав шаг назад, восстановил зрение и посмотрел на Андрея, который в этот самый момент стоял ко мне спиной. «Ты слышишь?» – почему-то шепотом спросил он у меня, поворачиваясь. Стало очень тихо. Я, даже использовав свой родовой навык, не могу услышать ничего, кроме этой звенящей тишины. Я кивнул, внутренне напрягаясь, потому что ничего хорошего это точно не предвещало. Раскат грома колыхнул землю, следом за которым поднялся довольно приличный ветер, который взбудоражил мелкую живность, населяющую лес. Отовсюду раздалось шипение, рычание, крики птиц и шелест их крыльев. Вереница огненных вспышек неподалеку от нас заставила нас встрепенуться и схватиться за оружие, но тут же пропала, после чего снова наступила тишина. По какой-то причине мне не хотелось двигаться. Казалось, что если сделаю хотя бы шаг, то множество потревоженных тварей кинутся на меня. Мы стояли лицом к тому месту, где творилось заклинание вольных магов, и сразу же увидели, как оттуда вырвался огненный смерч и начал быстро увеличиваться в объеме. «Уходим, живо!» – прокричал я и первым ринулся от этого разрушительного огня дальше к окраине. Андрей не отставал, довольно резво перепрыгивая все препятствия, хотя до этого подобной ловкости и прыти я у него не замечал. Я постоянно озирался по сторонам, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд, от которого никак не мог убежать. Чувство беспокойства и грозящей опасности с каждым шагом все усиливалось. Волчонок не появлялся, значит, угроза была нематериальная, и помочь в победе над ней он ничем не мог. Услышав раздавшееся грозное рычание, звук которого эхом пронесся по всему лесу, я остановился, во все глаза глядя на масштаб заклинания, которое смогли закончить маги. Огонь окончательно обрел свое тело, мало напоминающее изначальный полупризрачный смерч. Огромный огненный дракон, расправив крылья, несколько раз извергнул из себя такое же огненное и вполне материально пламя, поднимаясь выше в небо, над тем местом, где был сотворен. Истинным зрением я видел его многочисленные переплетенные контуры и больше сотни связующих точек. Сколько было мелких, невидимых мною издалека, я даже боялся представить. Неожиданно дракон вновь разразился яростным рычанием и устремился в нашу сторону, стремительно приближаясь и сжигая огненным пламенем все на нашем пути. «Нам не уйти от него», – прошептал побледневший Андрей, как завороженный глядя на приближающегося огненного монстра. Спикировав к нам, он завис над деревьями, не спеша атаковать. Я впервые за долгое время не знал, что следует делать. Решив, что хуже уже точно не будет, я метнул кинжал как можно дальше и, схватив за руку Сапсонова, телепортировался к клинку, буквально в метре от огненного ада, устроенного сотворенным больными на всю голову магами-монстром. Ярко-красная вспышка при телепортации немного сбила меня с толку, потому как подобного никогда раньше не было. С трудом преодолевая накатившую слабость и тяжесть, я все же схватил кинжал, который после телепортации выронил из рук, и под весом Андрея и своим собственным упал на землю, после чего, с неизвестно откуда взявшимся ускорением, покатился кубарем в какой-то лог на краю склона, на котором мы очутились. «Ты жив?» – прокричал парень, аккуратно спускаясь вниз ко мне. Дракона видно не было, но жар горящего леса уже обжигал легкие, отчего становилось тяжело дышать. «Жив?» – проговорил я, поднимаясь на ноги, глядя на испуганного парня. Судя по ощущениям, двойная телепортация к клинку потратила больше половины моего магического резерва. Похоже, истребить в этом лесу все живое было не метафорой, и по какой-то причине относится и к нам, покачал я головой, всматриваясь в небо. Но огненного дракона видно не было, а судя по звукам, он отдалялся от нас, тем не менее своим рычанием внушая какой-то первобытный страх. Почему он не атаковал нас дальше? Проговорил Андрея, резко поворачиваясь на звук сломанных ветвей, раздавшихся прямо рядом с нами. «Я применил на вас заклятие отвода глаз, не думал, что на неразумные сущности это тоже распространяется», раздался голос человека, до сих пор находившегося в тени деревьев, который не спешил показываться нам на глаза. «Я был зол, расстроен и вымотан, и удара в спину от неизвестного получить мне совершенно не хотелось, поэтому на развороте метнул кинжал в ту сторону, где показалось движение и откуда раздавался все же знакомый для меня голос. Телепортировавшись за спину мужчины, я приставил кинжал ему к горлу. «Развернись, медленно», — тихо проговорил я. Он не был облачен в серый балахон, поэтому мне стало, как минимум, любопытно, кто еще, кроме нас, решил заглянуть на огонек и, если верить его словам, нас спас, хотя никаких следов примененного на нас заклинания в данный момент я не видел. «Константин, не глупи», я резко убрал от горла мужчины клинок, делая шаг назад, когда он демонстративно медленно повернулся в мою сторону. «Вы тут как оказались?» Я смотрел на опешившего Шмелева, который не сводил взгляда с моего кинжала. «Вы нас искали?» «Не совсем», наклонил он голову в бок, глядя на меня изучающим взглядом, к которому, если честно, я уже давно привык. «Я здесь по поручению Выдрова». После допроса графа Сапсонова, мы получили сведения, говорившие о том, что на этом уровне прячутся довольно опасные личности. «Я здесь в качестве разведки и нахожусь в недоумении, увидев вас здесь», — быстро проговорил он, отворачиваясь от меня, выходя из леса, вставая напротив Андрея. «Команда хранителей находится на границе леса и вряд ли сунется вглубь, пока действует заклинание, несмотря на то, что тут нахожусь я. Это сложное многоуровневое плетение, которая не только управляется магами, но и действует самостоятельно, реагируя на движение. Как бы я ни хотел вывести вас отсюда, далеко мы не сможем уйти. Действие наложенного мною заклинания развеялось сразу же, как только ты применил свои способности». Повернулся ко мне Шмелев. Он выглядел достаточно спокойно и уверенно, несмотря на огонь, который уже окружал нас со всех сторон. При движениях оно разрушается за несколько секунд, и я не уверен, что смогу постоянно его поддерживать. «И что вы предлагаете?» — напряженно спросил я, обращая внимание, как злобно смотрит на Шмелева Андрей. «Нужно двигаться к центру леса, где находятся маги. Это единственное безопасное место в этом лесу, по крайней мере сейчас», — проговорил он, как раз в тот момент, когда нас троих окружила красная сеть плетения какого-то заклинания. «Какое расстояние до границы леса?» — спросил я, слыша, как к нам снова приближается дракон. 10 километров, плюс-минус 100 метров, ответил Шмелев, пристально глядя на меня, словно от моего решения будут зависеть наши дальнейшие действия. «Я так и подумал, что просто так дойти от точки А в точку Б не получится», — прошипел Андрей. «Ты ему доверяешь?» — спросил он у меня, кивая в сторону Шмелева, который на его вопрос только усмехнулся. «Наверное», — тряхнул я головой, хотя его такое внезапное появление здесь наводило на не слишком хорошие мысли. «Другого выхода нет, его слова вполне логичны. Я наложу на нас троих щит, который не даст огню пробраться к нам, но предупреждаю, будет очень жарко». Мы кивнули, медленно начиная пробираться в центр, от которого не так давно стремились удалиться как можно дальше. Огонь полыхал вокруг, но огненный щит, который поддерживал Шмелев, не давал прикоснуться к нам огненному пламени, лишь подбираясь к нам, облизывая со всех сторон, разогревая металл у брони. Путь назад мне казался гораздо длиннее, особенно учитывая, что мы постоянно останавливались, когда дракон пролетал над нашими головами в поисках очередной жертвы. Ровный круг поляны встал перед нами неожиданно. Как и говорил Шмелев, это был единственный островок безопасности в этом лесу, который был окружен еще уцелевшими деревьями. Мы аккуратно переступили эту незримую черту, оказываясь за спинами магов, все еще читающих заклинания. «Нужно разрушить кристаллы», — обратился к нам Шмелев. На удивление, на нас никто не обращал внимания. То ли мы действительно действовали тихо, то ли они были сильно сосредоточены на заклинании. «Ты займись ими, я попытаюсь достать магов. Без них заклинание некому будет подпитывать, и оно распадется само собой. Будь осторожен», — кивнул мне Андрей и ринулся в направлении первого из пяти артефактов, дающих силу магам. Жуткий рев, раздавшийся откуда-то сверху, заставил нас поднять головы. Он был совсем не такой, как тот, что издавал огненный дракон, более жуткий и громкий. Я увидел, как в нескольких метрах от верхушек деревьев по небу проплывают чешуйчатые твари, покрытые золотистой, светящейся в темноте чешуей. «Огнедемоны», — тихо прошептал Шмелев, переводя ошарашенный взгляд на меня. Глава 15. «Что это за твари?» — спросил я у Шмелева, который застыл истуканом, не шевелясь и глядя на появившихся монстров. Судя по его участившемуся сердцебиению, он был явно не готов к встрече с подобными монстрами на этом уровне изнанки. «Это не твари», — крикнул мне в ответ наставник, приходя в себя после моего вопроса. «Помоги Андрею разрушить кристаллы, а я попытаюсь защитить вас огненным щитом, но сомневаюсь, что такая магия может выстоять против атаки огнедемона. Так что, лучше не подставляйтесь». Звучит обнадеживающе, хмыкнул я и ринулся в противоположном направлении от Андрея, который уже подбирался к своей цели, игнорируя прилет внезапно появившихся монстров. Один из кристаллов потух, когда Сапсонов просто сбросил его с постамента длиной подобранной с земли палкой. Несложно и на первый взгляд довольно легко. От рева, раздавшегося с небес, заложило уши. Он был не только ужасно мощным, но и каким-то потусторонним, так что пробирал до самых костей. Я даже почувствовал, как у меня зашевелились волосы на голове, хотя я и был подготовлен ко многим жутким вещам. По земле в то место, где располагались пентаграмма проводившими ритуал магами, прошлись одновременно три струи пламени. Андрей стоял как раз позади них, подбираясь к очередному кристаллу. Шмелев держал защиту на нас обоих, но даже от жара земли после такой массивной огненной атаки он лопнул, как мыльный пузырь. Я с ужасом смотрел, как огонь сначала накрывает магов, а потом задевает и самого Сапсонова, который сделал шаг назад и закрыл лицо рукой, рефлекторно защищаясь от атаки огнедемонов. Я не успевал ничего сделать, собственно, как и Шмелев, который ринулся в его направлении, остановившись в нескольких шагах, когда дорогу ему перегородил непрекращающий литься в небо огонь. Когда этот огненный ад прекратился, а на поляне воцарилась буквально звенящая тишина, я увидел, что Андрей остался стоять целым и невредимым, все еще прикрывая лицо рукой. Под его ногами был ровный, словно очерченный невидимой чертой ровный круг, целый, не поддавшийся действию пламени земли, а самого парня с ног до головы окружало едва заметное золотистое сияние. Он отнял руку от лица и удивленно осмотрелся, после чего вскрикнул, вытащил кулон, подаренный незнакомкой из-под доспеха, внимательно его изучая, прикладывая руку к тому месту на груди, где он висел, будто пытался уменьшить боль. Кулон излучал точно такое же золотистое сияние, а сам он раскалился, как уголек, до ярко-красного цвета. Выдохнув с облегчением, увидев Андрея в относительной безопасности, который сразу бросился в сторону очередного кристалла, я достал из кармана тот самый кулон, который также, как у Сапсонова, сиял золотистым светом и едва ощутимо обжигал кожу на руках. Не думая долго, я тут же повесил его на шею. Конечно, я все еще не доверяю амулету, подаренному какой-то неизвестной девушкой, но он неведомым мне образом защищает от действия пламени огнедемона. А сейчас это самое главное. Было действительно жарко. От того, как нагрелась до каких-то нереально высоких температур земля, подошва ботинок начала плавиться, но это было лишь небольшое неудобство, по сравнению с тем, что испытали на себе многие маги, которые не смогли сориентироваться вовремя и выставить перед собой защиту. Я как-то отстраненно смотрел на то, как те, кому не повезло, словно спички вспыхнули яркими жаркими факелами, и тут же рассеялись пеплом. Я не слышал ни одного вскрика, видимо, они даже не поняли, что именно произошло. Даже не могу представить, какова температура этого пламени, если оно так быстро сжигает человека дотла, а ведь кости на самом деле очень плохо горят. Долго и под действием очень высоких температур. Невероятно показательный эффект силы и могущества. Я почему-то думал об этом, краем глаза отмечая, что огнедемоны описали над поляной круг, поднявшись высокого в небо, а затем резко спикировали вниз, готовясь к очередному залпу. Четверо оставшихся магов, включая главного, как я назвал его ранее, умудрились избежать подобной участи, выставив какой-то невероятно сложный щит, скорее всего, специально созданный против этого пламени. Все же они знали, к чему им готовиться. Пока я разбирался с кристаллом, я видел, как в сторону огнедемонов полетели всевозможные боевые заклинания, от обычных огненных шаров до молний, но все они, встречаясь с золотистой чешуйчатой шкурой, рассеивались, не причиняя этим рептилиям ни малейшего вреда. Расправившись варварским способом с кристаллом, не только скинув его с постамента, но и разбив на несколько частей, я огляделся. Пока было небольшое затишье, во время которого Сапсанов бросился к Шмелеву, одевая ничего не понимающему наставнику кулон на шею. Точно, незнакомка же говорила Андрею, чтобы он поделился ее даром со своими друзьями, а про Сапсанов в то время попадал под это определение. Вот кому сейчас безопаснее всего находиться в темноте артефакта и не знать, что такое огонь во всех его проявлениях. Сделав рывок к оставшемуся кристаллу, который был больше других, я с огромным трудом сбросил его с площадки из матового камня, к которой он был плотно прикреплен, стараясь не прикасаться к нему руками, потому что даже находясь рядом с ним, я чувствовал, как он тянул из меня мою собственную силу тонким потоком. Как только последний артефакт был разрушен, пентаграмма, светившаяся до этого грязным зеленым светом, потухла, а щит, наколдованный магами, на секунду опал. Ко мне сразу хлынула энергия, собираясь в кольцах, мокры в которых засияли от ее переизбытка. Отлично, теперь я не чувствовал себя абсолютно беззащитным. Одна из огненных ящериц словно ждала, когда будут разрушены все артефакты. Резко приблизившись к нам на расстояние вытянутой руки, она мотнула головой, осыпая всех, кто находился в это время на поляне черным нагаром с очень мерзким тошнотворным запахом тухлых яиц. После чего сверху вновь раздался рев, и огненный поток обрушился на наши головы. Это было странное ощущение, словно меня засунули в хорошо растопленную баню, но при этом открыли дверь, запуская зимний морозный воздух. Я даже не пытался уйти от огненного потока, прекрасно понимая, что мне это ни при каком раскладе сделать не удастся, а работе защитного артефакта я могу запросто помешать. Когда огненная лава наконец схлынула, диспозиция сил на поляне совершенно не поменялась. Окруженные щитами маги так и остались стоять в центре, как и Шмелев, который, как только представилась такая возможность, начал атаковать. Правильно оценив силы противника, он метнул какой-то неоформленный сгусток фиолетового цвета прямо в спину старшего мага. Вспышка, вторая, третья, я даже не понял, чем Шмелев начал кидаться в своего противника, который, впрочем, пока с легкостью отбивал все его атаки, резко повернувшись к нему лицом. А вот наставнику отражение ответной атаки далось с большим трудом. Полетевший в его сторону черный шип подбросил его на край поляны. На ноги он встал с трудом, неуверенно покачиваясь из стороны в сторону, плетя в это самое время какое-то сложное заклинание и принимая на выставленный щит мощные атаки своего противника, который словно не знал усталости, посылая заклинание одно за одним. Тем временем, оставшиеся три мага продолжали атаковать огнедемонов самыми различными заклинаниями, которыми только владели, не причиняя им вреда, но отвлекая всех монстров на себя, находясь все это время в защитном куполе. Раздавшийся крик огненного дракона заставил посмотреть меня вверх, отвлекаясь от поединка магов, за которым я все это время пристально наблюдал. Извергнув из себя магическое пламя в сторону одного огнедемона, окутывая полностью его голову, дракон взмахнул своими крыльями и взлетел вверх, кружа над поляной. Монстр, который тряс своей огромной головой, закричал, издал какой-то практически человеческий вопль, наполненный болью, и полетел вниз прямо на магов, которые бросили атаковать бесполезными заклинаниями твари и теперь сосредоточились на управлении драконом, власть над которым они, по какой-то причине, все еще сохраняли. Уже перед самой землей огнедемон перевернулся в воздухе и взмахнул несколько раз крыльями, взмывая вверх, тряся головой. Я заметил, что на его шкуре образовались несколько грубых ожогов, которые разъели его кожу практически до кости. Огненный дракон был единственным заклинанием, которое смогло впервые за эту скоротечную битву причинить огнедемону вред и причинить ему боль. Сверху на магов, державших заклинание, обрушились две струи пламени, не причинив тем никакого ущерба. Щит держался, продолжая защищать магов. Дракон уже приближался к поляне, заставляя огнедемонов кинуться в разные стороны, уходя от его атаки и дальше от поляны, капитулируя под его мощью. «Да сделай уже что-нибудь!» — прокричал Андрей, подбежав ко мне, отвлекая от созерцания битвы, вытаскивая из ножен свой собственный меч. Печать защиты и усиления сорвалась с моих рук, накрывая меня, Андрея и Шмелева одновременно. Пока огненный дракон гонялся за своими жертвами по лесу, я перевел все свое внимание на магов. Почувствовав небольшой прилив сил, Шмелев взбодрился и наконец выпустил заклинание, которое готовил все это время. Сеть, из которой били молнии, направилась в сторону противника, почти мгновенно разрушая его щит. Что же, время пришло. Поступью тени я достиг главного мага за считанные секунды и, не давая тому опомниться, вогнал кинжал ему прямо в горло. Захрипев, он повернулся в мою сторону и, протянув ко мне руку, осел на землю, заливая тухлынувшие из раны кровью. Этой атаки он явно не ожидал, все внимание концентрируя на защите и на своем опытном противнике. Шмелев, который в очередной раз поднимался с земли, куда рухнул от накатившей слабости, слабо кивнул и, махнув рукой, снова набросил на меня щит, который спасал от пламени дракона. Раздосадованные смертью главного мага, оставшиеся вернули дракона на поляну и направили его в нашу сторону. Поступью тени я в мгновение ока отдалился от места, куда прошел столб пламени. Не найдя на том месте свою жертву, то есть меня, дракон направил очередной залп в сторону Шмелева, который потратил много сил на битву с противником и сейчас элементарно не мог уйти из-под атаки. Его щит под действием пламени за несколько секунд разлетелся на множество осколков, но этого времени мне хватило, чтобы отбросить его печатью сокрушения вглубь леса, уводя таким не слишком мягким способом от магического пламени. Не знаю, успел ли огонь добраться до Шмелева, но я отчетливо ощущал жизненные потоки из того места, куда отправил мужчину, значит, он точно был жив. Я посмотрел на магов и уже больше на эмоциях направил печать яростного удара прямо на них. Десятки воздушных клинков понеслись в их сторону, разбивая их непробиваемый для огня огнедемонов щит на несколько частей. «Отвлеки их!» — крикнул я Андрею, видя, как на поляну буквально выползает Шмелев. Какая-никакая, но помощь от него все же будет. Сапсонов, издавав какой-то боевой клич, ринулся в атаку к ближайшему противнику, на ходу окутываясь огненным щитом, который накинул на него Шмелев. Оставив их одних разбираться с магами, я печатью вознесения взмыл вверх, поравнявшись с драконом. Магический дракон, словно был наделен разумом. Оставшись без контроля, он фыркнул и перевел на меня взгляд огненных безжизненных глаз. Священный лес был объят пламенем на многие километры вокруг нас. Дракон вполне справился с возложенной на него задачей, и, если это пламя в ближайшее время не потушить, то весь священный лес сгорит за несколько часов, оставив после себя лишь обугленные деревья и выгоревшую землю. Я смотрел в глаза дракону, который все еще не спешил атаковать, находясь напротив меня. Смерть магов и разрушение артефактов совершенно никак не повлияло на него, и оставшиеся три мага могут вполне себе им управлять. Что ж, это обычное заклинание, и я единственный, кто может его в данный момент времени разрушить. Внезапно, дракон взревел и выпустил струю пламени точно в то место, где я находился, но поступь тени и воздушная подушка печати вознесения помогли мне увернуться от огня, оказавшись ниже и ближе к материальному заклинанию. Я не ошибся. Главная связующая точка была расположена в его груди и пульсировала красным цветом, как только дракон изрыгал из себя пламя. Устремившись к нему, я достал меч и вонзил его в начинающую вновь разгораться точку, соединяющая в себе множество нитей. Я ожидал многого: взрыва, рассеивания и заклинания, но никак не того, что огонь, который формировал тело дракона, через меч устремится ко мне, буквально вонзаясь в мое тело и переплетаясь с моими огненными потоками. Боль была невероятная, словно меня сжигали заживо. Я не мог пошевелиться и разомкнуть руку на рукояти меча, словно клинок был продолжением моей руки. Жар во всем теле усиливался, собственно, как и боль, и единственное, что я мог сделать, это стараться оставаться в сознании, как можно дольше. Огненные потоки бушевали, вырываясь наружу, окружая меня огненной аурой, которая внешне не причиняла мне никакого вреда и ожогов. Боль постепенно начала проходить, оставляя после себя чувство переполнения. Когда заклятие полностью распалось и последние его нити проникли в клинок, я наконец смог отпустить рукоять меча и пошевелиться. Той боли, сжигающей мои внутренности и кипятившей мою кровь, больше не было, но появилась новая. Я чувствовал, как избыток энергии начал переполнять меня, грозя разорвать на мелкие части. Я висел на воздушной подушке над полем, практически не различая того, что творилось внизу. Нужно было срочно освободиться от излишка энергии. Я открыл хранилище, доставая зеленый макр. Как только я взял его в руки, он ярко засветился и тут же треснул пополам. Энергия из освободившегося кристалла вновь хлынула ко мне. Я выпустил с десяток огненных шаров, чтобы хоть немного сбавить напряжение, но затраченной на это энергии было настолько мало, что даже не смог почувствовать ее затрат. Закрыв глаза, я представил себе плетение, из которого состоял дракон, пытаясь создать подобное мощное заклинание. Это был единственный способ, и им нужно было воспользоваться. Огненные нити одна за другой потекли из моих рук. Я не видел разницы между поглощенным мною заклинанием и своим собственным даром. Они переплелись, став единым целым. Я наспех творил заклинание, которое плели 9 магов. Конечно, у меня не выходило и половины из того, что сделали они, и будущее заклинание зияло дырами, выпуская из себя энергию, как решето воду, но так для меня было даже лучше. Теперь осталось только не перегореть. Вырвавшееся из моих рук оформленное заклинание мало чем походило на того дракона, что сжигал все на своем пути. Небольшая птица, расправив крылья, чем-то похожей на голубку переростка зависла рядом со мной, издав мелодичную трель. Огонь, который исходил и покрывал меня огненной аурой, потух, а жар окончательно заменился спасительной прохладой целебной магии. Тем не менее, энергии от огненных потоков было еще в избытке, но сейчас, по крайней мере, они не стремились меня превратить в проснувшийся кратер вулкана. С трудом подавив головокружение, я посмотрел вниз. Один из магов лежал на земле, не подавая никаких признаков жизни. Второй обменивался вялыми атаками со Шмелевым, находясь уже на пределе собственных сил. А вот у Андрея дела обстояли намного хуже. Его противник оказался неплохим мечником и, чередуя атаки оружия с заклинаниями, уже загнал Сапсанова на край поляны, замахиваясь для финального удара. Наколдованная мною огненная птица стремительно полетела в направлении противника Сапсанова и, столкнувшись с его телом, буквально растворилась в нем, за какое-то мгновение ярким пламенем окутывая того с ног до головы. Он бросил оружие, начиная метаться по поляне, стараясь сбить с себя магическое пламя, но только еще больше его разжигал. Это продолжалось всего десяток секунд, после чего он рухнул на землю и затих. Пламя вспыхнуло, а затем потухло, оставляя после себя обугленные останки. Оставшийся в одиночестве маг окружил себя щитом и, затравленно оглянувшись, бросился с поляны вглубь леса. У Шмелева и Сапсанова не было сил, чтобы его догонять, поэтому тому удалось скрыться за уцелевшими деревьями. Решив повторить заклинание, все же практика мне не помешает, я повторил плетение, стараясь на этот раз волевым усилием закрыть появляющиеся в нем бреши. Появившаяся огненная тварь тут же устремилась за своей жертвой. Только вот вместо красивой птицы, на этот раз у меня получилось забавное маленькое существо, чем-то напоминающее толстую курицу без крыльев. Камнем рухнув на землю, этот поток огненной энергии поднялся на лапы и, смешно запищав, бросился следом за своей жертвой, быстро семеня короткими лапками по выжженной земле. Я огляделся. Огонь, покрывающий лес, перестал распространяться, а местами лишенный магической поддержки начал опадать, оставляя от себя только серый дым сгоревших деревьев, уходящий в небеса. Осторожно спустившись на землю, подбирая выпавший меч, я убрал его, пообещав себе еще поквитаться с собственным богом за такую подставу, и направился в сторону Шмелева, который сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, закрыв глаза. «Я больше ни шагу не сделаю, пока вы не объясните, какого хрена тут происходит», — прошипел я, направляя кинжал прямо на наставника, который распахнул глаза и смотрел прямо на меня. Глава 16. «Убери оружие», покосившись на кинжал, тихо произнес Шмелев и тяжело поднялся, морщась от боли в ушибленной грудной клетке и спине. «Все же, не кисло его приложило моей печатью сокрушения. Я убрал клинок в ножны, продолжая пристально смотреть на мужчину, который также не отводил от меня своего взгляда. Андрей подошел ко мне и встал рядом со мной, хмуро глядя на наставника, сложив руки на груди. Под таким давлением мужчина смог выдержать лишь 2 минуты, после чего глубоко вздохнул и покачал головой, глядя мимо нас на обожженные тела, оставшиеся на поляне. За этой группой магов мы охотимся уже несколько лет. Множественные преступления, описание которых лежит в нашем отделе на отдельной полке в 3 томах, просто поражают своей жестокостью и нелогичностью. Он сделал несколько шагов, обходя нас и присаживаясь рядом с трупом главного мага. Посмотрев ему в лицо, словно подтверждая какую-то свою теорию, он начал обыскивать его карманы, но они оказались пустыми. Сведения, которые мы получили из рассказа графа Сапсонова, требовали подтверждения, но все говорили о том, что они находятся именно здесь, на 3-м уровне изнанки, который разрабатывал твой отец. Посмотрел он на Андрея, после чего снова поднялся на ноги. В большей степени, их личности нам неизвестны, и я даже не знаю, те ли это маги, которые нам были нужны. Какую информацию вы получили от отца? Поинтересовался Сапсонов, оглядывая выжженную поляну, при этом содрогнувшись, словно увидел ее в первый раз. В разгар битвы он, скорее всего, не замечал размах побоища, но теперь прочувствовал это в полной мере. Мы выяснили, зачем Владимир Сапсонов ездил на встречу к императору. Несколько групп, которые занимались возведением защитного купола и стройкой в ее пределах, перестали выходить на связь, поэтому твой отец вместе с Владимиром лично решили спуститься на уровень, чтобы оценить, как продвигаются работы и узнать, что стало с их людьми. Вместо рабочих поселений они нашли лишь руины, а все, кто находился здесь, были мертвы. Они успели доложить об этом императору, ведь этот уровень, помимо добычи ценных минералов, планировалось отдать под уровень для преступников империи, но разработка только началась. Мы проверили это место и некоторые следы, в виде магических отпечатков и характерных признаков преступлений, которые нам удалось найти, вели как раз к этой группе разыскиваемых магов. Император отправил на их поимку отряд хранителей, а князь Тигров поручил мне их сопровождать. Вот, собственно, все, что я могу вам рассказать, если вкратце. Развел он руки в сторону. «Кто такие эти хранители?» – спросил я, ни разу не сталкиваясь с этим понятием ранее. Впервые я услышал это слово от мага на поляне, и сейчас Шмелев неоднократно их упоминал. Скажем так, это специальный отдел для борьбы с подобными опасными личностями. Немного подумав, все же нашел определение этому отряду. Это все, конечно, здорово. Но скажите, пожалуйста, нас вообще кто-нибудь ищет? Покачал головой Андрей. Ищут и довольно большое количество людей, так что моя помощь им была в этом не обязательно. Усмехнулся Шмелев и сделал несколько шагов вперед, рассматривая останки остальных магов, которых в итоге было не так уж и много. Если что, то всего их было 10, ровно ответил я, на что Шмелев задумчиво кивнул. И один из них теоретически еще жив, вспомнив, как за последним беглецом погналось нечто оформленное и пищащее, решил напомнить об этом всем остальным. Кстати, что это было? Заинтересованно посмотрел на меня Шмелев. Импровизация, хмыкнул я. Так что, у вас есть все шансы поймать оставшегося в живых и узнать, та ли это группа лиц или кто-то на них похожие. Кстати, зачем они решили уничтожить лес? На этот вопрос могу ответить я. В голове раздался приятный женский голос. Я резко обернулся, встречаясь взглядом с женщиной, которая, несмотря на свежий ожог на правой стороне лица, выглядела обворожительно. Медные волосы, поразительные, неестественные по цвету фиолетовые глаза, полупрозрачное золотистое платье с остальными перьями на подоле. «Это она», — шепнул мне Андрей, во все глаза рассматривая незнакомку. «Там действительно было на что посмотреть», но я не отводил взгляда от ее глаз. Насыщенный, светящийся в темноте цвет и вертикальный зрачок, который то сужался, то немного расширялся в так немного участившемуся сердцебиению. Истинным зрением я увидел, что ее тело полностью окутывают золотистые линии, которые исходили из ее тела, концентрируясь в районе груди, где вместо сердца обычного человека располагался золотой кристалл. «Меня зовут Тина», губами она не шевелила, Видимо, она каким-то образом передавала свои мысли напрямую нам в головы, что было довольно странно, потому как никакого постороннего вмешательства на разум я не почувствовал. «Ты прав, человек», — улыбнулась она мне. «Так, она еще и мысли читает, значит, нужно следить не только за словами, но и о том, что думаешь. Наш язык вам непонятен, поэтому я передаю сигналы и образы, которые ваш мозг преобразует в последовательность слов, понятной вам». Следом за женщиной вышло четыре парня, на которых также виднелись следы свежих ожогов. Впрочем, они настолько стремительно затягивались, что исчезали прямо на глазах. Когда я увидел, насколько быстро работает их регенерация, то перевел взгляд на незнакомку, всматриваясь в ее лицо, на котором уже не осталось ни единого следа и упоминания о том безобразном шраме, который был у нее несколько минут назад. Она мило улыбалась, пристально глядя на меня, и молчала. Не удивлюсь, если она ждала, пока мы все проникнемся до конца их величием и великолепием. Сопровождающие женщину парни были одеты в серебристые костюмы, чем-то напоминающие доспехи, которые были надеты на нас, только вот оружия у них никакого не было видно. «Я так понимаю, это и есть огнедемоны», — обратился я к Шмелеву, сделав определенные выводы. Тот кивнул, подтверждая мои слова. «Они что, оборотни какие-то?» «Не совсем», — тихо ответил мне наставник. «О них не было слышно уже больше 100 лет. В свое время охотники истребили этих существ из-за ценных свойств их крови, из которой можно сделать универсальное противоядие, шкуры, которая выдержит любой удар и, разумеется, 3 макров в их телах, что можно обнаружить только во время их полной трансформации. Эти камни настолько мощные, что могут своей энергией напитать целый город. Их прозвали огнедемоны, видимо потому, что до конца не смогли определиться, кто они на самом деле такие. Да, ты прав, именно так нас называют люди. Мы не охотимся на вас и не стремимся причинить вам вреда, что нельзя сказать о самих людях, покачала женщина головой. Они пришли в мой лес, захотели выгнать нас из нашего же собственного дома, чтобы заселить его черными монстрами, способными поглощать не только тела, но и разум других существ, и мы, не исключение, довольно резко проговорила она, тряхнув от злости головой. Они решили, что мой лес – это единственное защищенное место, где их образцы, как они их называли, смогли бы спокойно пережить спячку, длящуюся 3 года. Но этому не бывать. Я знаю, что бывает, когда они просыпаются. Неутомимый голод буквально сжирает их плоть и делает их безумными, заставляя бросаться на все живое. И я ни за что не поверю, что кто-то из разумных смог их приручить или подавить их волю. Черные твари с 8 головами, которые могут существовать автономно, заражать других и подпитываются зеленым кристаллом. Все-таки решил уточнить я. Они не заражают других, они подчиняют их себе и размножаются в телах носителя, а в остальном ты прав. Их немного, но они опаснее других монстров, населяющих миры. Они могут скользить по разным уровням, и их невозможно увидеть, а чувствуешь их только тогда, когда они уже атакуют. Но защитный лес не пропустит этих тварей, пока живы мы. Именно поэтому эти люди пытались сжечь мой дом, убить все мое племя. Вы нас спасли, и я, как и весь мой народ, за это вам благодарны. Она поклонилась первая, после чего сделали поклоны остальные огнедемоны. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил я у Шмелева, который ринулся чертить какой-то треугольник на голой земле, вставляя в ее вершину красный кристалл. Мы все с интересом смотрели, как макар начинает вертеться и загораться, в конечном итоге остановившись. «Шмелев», — раздался грубый мужской голос из этого самого кристалла, с такими помехами, что разобрать то, что он говорил, можно было только интуитивно. «Да, слушай, маги ликвидированы, есть один выживший, но скрывается», четко произнося каждое слово, проговорил Шмелев, садясь на землю рядом с кристаллом и наклоняясь очень близко к нему. «Понял», — раздался голос. Тина внимательно следила за каждым произнесенным словом мужчины, но тот не сказал ни слова про существование ее народа в этом лесу. «Вот мне и ответ, в чем кроется тайна этих священных лесов. Еще не все. Где-то на уровне есть лаборатория или что-то подобное, где прячут твари, которыми атаковали род Сапсановых и всю их прислугу. Это не в лесу. Разведайте обстановку, возможно, тот, кто стоит за всем этим, скрылся именно здесь. Если увидите что-то подозрительное, не суйтесь, твари все равно не сможете обнаружить». Он поднял кристалл и затер ногой рисунок, прерывая таким образом связь. «У вас будет время, чтобы уйти или спрятаться, пока не начали обыскивать лес», — кивнул Шмелев женщине. Она повернулась к своим сопровождающим, после чего один из них, поклонившись ей, развернулся и ушел за пределы поляны, скрываясь за деревьями. Тина, тем временем, подошла к Шмелеву, взяв его руки в свои. Она пристально смотрела в его глаза, не мигая. «Они о чем-то разговаривают», — шепнул мне на ухо Сапсонов. «Я почем знаю», — пожал я плечами. «Я про огни демонов только сейчас услышал. Слушай, до меня немного не доходит одна вещь. Если сведения, которые вывели их на магов на этом уровне, получены от твоего отца, то кого они вообще имели в виду? Слишком много информации на уставший от недосыпа мозг свалилось на меня сразу, и я, похоже, слегка перестал улавливать всю суть происходящего». «А вот это довольно интересный вопрос», — нахмурился Андрей. «Доставай пирамидку, будем извлекать из нее моего поверенного». Я достал из кармана артефакт реальности. Покрутив пирамидку, бросив быстрый взгляд на Шмелева, который все еще стоял напротив предводительницы огни демонов, повернул ее основание. Громкий звук падения тучного тела позади нас заставил нас обернуться. Просапсанов закричал, пятясь назад, упав прямо на тело сгоревшего под действием моей птицы-мага, но заметив нас тут же замолчал, во все глаза таращись на то, что осталось от поляны в священном лесу. «Так, спрашиваю последний и единственный раз», — рявкнул я, заставляя мужчину посмотреть на меня. Тот затравленно кивнул, перестав ерзать и стараться от меня уползти. «На кого ты работаешь?» «Я же говорил, на графа Сапсонова», — непонимающе посмотрел он на меня. «Я служу роду». «Имя?» — прорычал я, уже доходя до точки кипения. «На Глеба Германовича Сапсонова», — быстро произнес он, опуская глаза. «Скажи мне, почему мы думали о том, что за всем этим безобразием стоит твой отец и не рассматривали никакие другие варианты?» Повернулся я к Андрею, буравя его взглядом. «Так он же за границей, уже лет 20 как, я даже не знаю, как он выглядит», — пробормотал Андрей. «Да нет, он уже 10-й год, как вернулся в империю», — ответил Просапсонов, замолкая сразу же, как только заметил Шмелева, буквально материализовавшегося рядом с нами. «Это кто и откуда он здесь взялся?» — спросил он у меня, глядя, как поверенный вновь исчезает в недрах пространственного кармана. Он даже не проронил ни слова, когда начал падать в бездну, видимо, уже свыкшись с таким ставшим для него привычным действием. «Потом расскажу», — махнул я рукой, пряча артефакт в кармане. «Зато у вас сейчас есть имя главного злодея, ну чисто теоретически, конечно». Я почувствовал приближение Тины гораздо раньше, нежели его заметил. Резко развернувшись к ней, я встретился с ней взглядом, буквально утопая в ее бездонных глазах. Она улыбнулась и взяла меня за руки, так же, как до этого Шмелева. Краем уха я слышал, как переговариваются между собой мои спутники, обсуждая вновь открывшуюся для них информацию, но повернуться в их сторону не мог, полностью находясь под влиянием женщины. «Что вы делаете?» — спросил я у нее, на что она улыбнулась и прищурилась, не отрывая от меня своего хищного взгляда. Мне показалось, что она изучает каждую клеточку моего тела, только зачем ей это было нужно, мне было непонятно. То, что Шмелев никак не реагировал на подобное, говорило о том, что никакой опасности от нее он не ожидал, но это открытие меня не слишком успокоило. «Ты спас мою жизнь, и я хочу отблагодарить тебя», — раздался в голове голос. «Я не привыкла ходить в должниках». Она на секунду замолчала, после чего моргнула, и чувство постороннего давления исчезло из моего тела, но пошевелиться я все еще не мог. Я так и думала, что огненный дракон был призван не для того, чтобы разрушить лес, вернее не только для этого. Поджигая все вокруг, он поглощал энергию из сожженных деревьев, трав и животных, становясь еще сильнее и разрушительнее. Я не знаю, что именно потом хотели сделать те люди, но, когда ты разрушил заклинание, вся поглощенная драконом энергия переместилась в тебя. Ты изменился. Стал ли ты сильнее, не знаю, но огонь, который бушует в тебе, стал гораздо жарче и опаснее. И что мне с этим делать? Теперь я в полной мере осознавал, что именно произошло в небе над поляной. О чем-то подобном я и думал, но вот в том, что это каким-то образом могло меня изменить, надо было тщательнее разобраться. «Ты сможешь подчинить его со временем, я чувствую это», — проговорила женщина. «Но сейчас это опасно, в первую очередь, для тебя. Огонь — моя стихия. Разреши тебе помочь». Не дожидаясь моего ответа, Она крепко обхватила мои запястья. В ее глазах вспыхнул самый настоящий огонь, жар которого я чувствовал даже на расстоянии. Тело и едва ощутимое покалывание начало распространяться от моих ладоней вверх по обеим рукам, заходя на плечи и спускаясь на грудь. Сейчас ты сможешь его контролировать, а впоследствии, когда полностью овладеешь огненной стихией, мой дар станет тебе отличным помощником. Отпустила она мои руки и сделала шаг назад. Я стянул одну из перчаток, разглядывая довольно витиеватую татуировку, которая полностью покрывала руку и уходила вверх, скрывая под броней. Я мог ошибаться, но рисунок был похож на хвост существа, в которое превращался огнедемон во время трансформации. «Что это?» – спросил я, глядя на женщину, которая уже в это самое время брала в оборот Андрея. «Ты поймешь, со временем», – ответила она, потеряв уже полностью ко мне какой бы то ни было интерес. «А если возникнут вопросы, ты всегда знаешь, где меня найти». «Отлично», – тряхнул я головой, надевая перчатку обратно, резко разворачиваясь к Кошмелеву, который задумчиво изучал вновь появившийся рисунок на моей коже. «И что, ты считаешь это нормальным?» – прямо спросил я у него. «Дар огнедемона – это не то, от чего стоит отказываться», – серьезно проговорил он, разжимая руку и глядя на светящимся золотым кулон, от которого исходили нити, по внешнему виду и ощущениям, похожим на те, что я видел на теле женщины. Интересно, что он получил от опасной незнакомки в дар. Вряд ли он мне расскажет. Что-то я сомневаюсь, что от твари изнанки можно получить великий дар, все еще скептически проговорил я, прислушиваясь к ощущениям, которые происходили в моем теле. Жар, который то и дело накатывал на меня волнами, усмиряясь только под действием магии жизни, прошел, несмотря на усталость, которая после боли усиливалась с каждой секундой все больше, я почувствовал прилив сил, а в голове прояснилось, собственно, как и ушло раздражение, которое не покидало меня с того самого момента, как я спустился на землю. Решив проверить свои силы, я привычным движением сотворил огненный шар и выпустил его прямо перед собой, целясь в одно из деревьев. Я удивленно смотрел, как из моей руки вылетел огромный по размеру сгусток энергии, размером с человеческую голову. Дерево, принявшее удар на себя, мгновенно вспыхнуло от основания до верхушки. «Что-то мне подсказывает, что за тобой сейчас нужно следить», – ошарашенно проговорил Шмелев, глядя, как тухнет пламя, а дерево осыпается в труху. «Ну, раз мы здесь, наконец, закончили, может уже вернемся на поверхность», – раздался радостный голос Андрея. «Ну, если все согласны, я могу припросить вас еще об одной услуге», – обратился он к Тине, которая удивленно кивнула, видимо не ожидая подобной наглости от чужаков. «Не подкинете нас к выходу из леса, вы за несколько минут управитесь, а нам идти больше часа». Женщина рассмеялась и поманила пальцем одного из своего сопровождающего. «Дорогие читатели, если вы дочитали до этого места и вам понравилось, то не стесняйтесь поставить лайк или написать комментарий. Для меня это очень важно. Всем мира, добра и пушистого хвоста». Глава 17. Превращение из человека, если его так можно было назвать, в огнедемона произошло за одно мгновение. Никаких вспышек, клубов дыма, криков боли, когда ломаются кости и растягиваются мышцы, не было. Просто внезапно перед нами вместо молодого парня появился огнедемон, занявший практически всю поляну, благо, мы стояли на самом ее краю, и нас элементарно не вдавило в землю под тяжестью его тела. Огнедемон поднялся на четыре лапы и тряхнул огромной головой, пристально глядя на нас своими желтыми глазами. «Удачи, она вам пригодится», — раздался голос Тины у меня в голове. Повернувшись к ней, я видел, как она улыбалась, глядя на вытянувшиеся лица моих спутников, рассматривающих огромного монстра, вставший перед ними. «Не бойтесь, залезайте. Кожа огнедемона очень прочная и шершавая, так что во время перелета вряд ли у вас получится свалиться у него со спины». Она подошла к ящероподобному существу и погладила его по чешуйчатой морде, после чего просто исчезла, теперь уже в ярком огненном столбе дыма. Мы неуверенно переглянулись и направились к существу, которое, фыркнув, легло на землю. Правда, помогло это мало, потому как само тело существа возвышалось над нами высокой стеной. Я активировал печать вознесения и буквально подбросил вверх Андрея, который довольно неуклюже опустился на чешуйчатую спину. «А, в принципе, удобно», – неуверенно проговорил он, начиная ерзать и осматриваться, ища за что можно было бы вцепиться. «Подсадить?» – спросил я Шмелева, на что тот только усмехнулся. «Я предпочитаю более мягкую посадку, поэтому откажусь». Мы одновременно взлетели вверх, аккуратно спускаясь на спину огнедемону, после чего тот без всякого предупреждения резко оттолкнулся от земли и взмахнул огромными крыльями, набирая высоту. Вообще-то, мог бы и предложить крыло в качестве своеобразного трапа, но, видимо, решил посмотреть, как мы будем забираться на него без какой-либо посторонней помощи. Оказавшись высокого в небе, мы полетели вперед, стремительно удаляясь от поляны, на которой произошло это побоище. Скорость не чувствовалась, только уши закладывало от ветра, единственное, что ощущалось при перелете. Я смотрел вниз, оценивая тот масштаб разрушений, который принесли маги в священный лес. Как я и предполагал, выжженные деревья простирались на многие километры по кругу от центра леса, оставшимся единственным целым островком на пепелище. 3 года, 6 месяцев и 24 дня, простонал еле слышно Андрей, прижимаясь и практически обнимая шею огнедемона. Он закрыл глаза, стараясь при этом не смотреть вниз. «Что?» – спросил Шмелев, чувствуя себя довольно уверенно. Он осматривал окрестности леса, и стенания Сапсонова его сбили от этого важного занятия. «Меня не рвало в полете именно столько времени, и я совершенно не хочу обнулить этот рекорд», – приподнял на секунду голову парень, оглядываясь на мужчину, после чего резко вернулся в то положение, которое занимал, распластавшись на сверхъестественной рептилии. «Мы же только взлетели», — как-то растерянно ответил он. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — повернулся ко мне Шмелев, но я только покачал головой. Сосредоточиться на парящем в небесах огнедемоне и манипулировать своей собственной жизненной энергией у меня не получалось, хотя я изначально знал, что подобное с Андреем все-таки произойдет, и пытался минимизировать последствия. «Вылечи его уже как-нибудь. Ему же, как к главе рода, придется много времени проводить в перелетах». Не успел я ответить, что о подобном меня никто не просил, а сам лезть точно не буду. Мы начали резко снижаться, маневрируя между деревьями и кустарниками, которые на окраине леса по какой-то причине были выше, чем в его центре. Оказавшись на земле, Андрей сразу же скатился вниз и лег на спину, все еще не открывая глаза. Дождавшись, пока спустятся все остальные, огнедемон превратился в человека, подойдя ближе к нам.